Но когда она потребовала от Билла не упоминать в разговоре своих детей и вообще забыть о них, тот снял на месяц бунгало в отеле «Беверли-Хиллз», вручил ей ключи, пожелал приятного времяпровождения и попросил не беспокоить его звонками, когда она найдет себе квартиру. В тот же день Билл перевез в бунгало ее вещи и в течение следующих 4 лет не встречал эту даму, пока случай не свел их на церемонии вручения призов, но она сделала вид, что не знакома с ним. Все последующие романы сознательно были лишены сердечных переживаний. Актрисы-звездочки, статистки, фотомодели, девушки, готовые лишь поразвлечься, сходить с Биллом на прием или вечеринку, когда он был свободен, и не требовавшие от него ничего больше, даже телефонных звонков, потому что в их жизни таких мужчин было много. Некоторые подруги иногда готовили ему ужин, или он готовил им, поскольку обожал это делать. Тех же, кто хорошо ладил с детьми, Билл приглашал с собой в Диснейленд, когда приезжали сыновья. Однако чаще всего он предпочитал опекать ребят сам во время их визитов в Калифорнию. В последнее время Билл завел роман с актрисой из своего сериала. Сильвия была симпатичной девушкой из Нью-Йорка и исполняла одну из главных ролей. Билл впервые позволил себе роман с кем-то, кто с ним работал. Устоять против такой красотки, как Сильвия, было трудно. Она пришла в его сериал с определенным багажом. За ее плечами было несколько детских ролей. Потом Сильвия была фотомоделью, снималась для обложки журнала Vogue. Год работала у Лакруа и 6 месяцев в Лос-Анджелесе в маленьких ролях второстепенных фильмов. Сильвия, как ни странно, оказалась приличной актрисой и просто милой девушкой. Биллу она очень нравилась. Нравилась, но не более. Любовь была зарезервирована для детей. Правда, 23-летняя Сильвия порой тоже казалась ему ребенком. Его трогала и забавляла ее непосредственность и наивность. 9-летний опыт работы актрисы и модели, похоже, не испортил Сильвию. Она знать не знала неизбежных интриг, происходивших за кулисами, и хотя играла временами превосходно, в то же время становилась легкой жертвой для более искушенных коллег-актрис. Билл постоянно предупреждал Сильвию о кознях, которые те из-под тишка строили против нее, но это милое создание преодолевало все мели и пороги и находила, чем себя занять, когда Билл оказывался слишком занят, чтобы развлекать ее. Так было на протяжении тех недель, когда он решил убрать один персонаж и ввел 2 новых. Билл всегда заботился о стремительном действии фильма и поддержании у зрителя интереса к бесконечным поворотам сюжета. В свои 39 лет Билл стал королем дневных сериалов, что подтверждала шеренга статуэток Эмми, выстроившаяся на полке его офиса, которых он, казалось, совершенно не замечал. Сегодня Билл вернулся в свой кабинет и принялся расхаживать из угла в угол, пытаясь представить себе, как актеры отреагируют на неожиданные сюжетные изменения, переданные им в последнюю минуту. 2 актрисы, исполняющие главные роли, обычно справлялись с такими ситуациями хорошо, а вот их партнер начинал сбиваться и нервничал. Он выступал в сериале 2-й год. Билл частенько подумывал о том, чтобы заменить его, но не решался. Ему нравилось, что тот вносит гуманистическое начало и играет очень убедительно, когда верит в произносимый текст. Сериал, по-видимому, приобрел популярность у миллионов телезрителей в Соединенных Штатах, и Билл, и актеры, и продюсеры получали горы писем от его почитателей. Съемочная группа за годы совместной работы сделалась чем-то вроде семьи. Он имел для всех ее членов большое значение. детище Билла,